Ночью в постели высоко в каркасном доме на парадной он слушал, как во дворе включаются двигатели. Долгую железную стычку сцеплений, выезжающих в темноте у складских стен, пока освещенная фонарями ночь не начинала отзвучивать их молотьбами, словно огромная кузня, где наперегонки с восходом ковали оружие для турнира исполинов. И от света проходящих локомотивов, тени деревьев и столбов электропередачи мчались в запуске внутри взведенной скользящей рамы окна поперек облупленных стен в черноту. Он все спал и спал. Весь день дом был пуст. Она приходила в полдень и готовила ему суп и сэндвич, пока он не ощутил себя ребенком в какой-то зимней болезни. Снившаяся ему в горах являлась вновь и уходила, и на вторую ночь он проснулся от тягостного сна и лежал в мире один. Некая темная рука выгребла дух из его груди, и в той полости кружил ветер. Он сел. Даже общество мертвых распалось до пепла. Те очерки, катившие в земной коре сквозь безымянный эфир. Люди не более, чем были ими развалины чего угодно другого некогда жившего. Сатри почувствовал, как поступает сквозь стены ужас. Его схватило то, чего он никогда не знал — внезапное понимание математической несомненности смерти. Он ощутил, как сердце его качает, кровь у него под ладонью. Кто сердцу это велит? Не мог ли целый человек создать собственную смерть мыслью? Заткнуть желудочек, как закрыть глаз? Он встал и подошел к окну, и выглянул. Дома стояли над сортировочной станцией с чем-то вроде обреченной суровости, сомкнутой грустным фризом против серого среди зимнего неба. Из каждой трубы, словно трепанная тряпка, завивался язык печного дымка. За путями лежали рыночные склады, а за ними бесформенные садки Маканали с его личным составом изгоев и нескончаемой нищетой. В серости полудня побледнее он проснулся от того, что от двери к нему движется ощупью слепой Ричард. «Коря!» — сказал он, стоя на половицах в голой комнате, как коверный у ярмарочных лекарей, рыская замерзшей на лице ухмылкой по мертвому воздуху. «Привет, Ричард». Слепец сел на кровать и закурил, и поиграл с пеплом кончиком мизинца. «Ну?» — сказал он. «Слыхал, ты болеешь?» «Я в норме». «Что это у тебя было?» Сатри расслабился в закопченных простынях. «Пойди знай», — ответил он. «То или сё». «Миссис Лонг за тобой хорошо смотрит». «О да, она здоровская». «Такой хорошей женщины и по земле не ступала. Кого хочешь, спроси. Не верь мне на слово». «Сам-то как?» «Вот бы в Маканале полно таких было, как она. Я как? Хвалиться особо нечем». «Ну?» Слепец огляделся. Темные глазницы, закупоренные голубоватой дрочкой. Вдоль его тонкого носа поднимался дым. Он сплел пожелтевшие пальцы, изображая жестом встревоженность, и подался к Сатри. «У тебя тут нигде выпить не припрятано, а?» — спросил он. «Нет, не припрятано». «Не слишком-то и рассчитывал». Сатри за ним наблюдал. «Ты сколько уже слепой, Ричард?» «Что?» «Говорю, сколько ты уже слепой? Ты всегда слепым был?» Слепец застенчиво ухмыльнулся и потрогал пальцами подбородок. «О, — сказал он, — нет, не помню, забыл». «А шишка у тебя откуда?» Он коснулся бледно-желтой опухоли у себя над глазом. «Это рыжий, — сказал он. Рыжий поставил?» «Ага, приходит он, знаешь, в дом приходит. Все двери не до конца закрывает. А я спешил, иначе б и не врезался. Уж я-то его знаю». «Как там в сутолоке все?» «Примерно так же, как и при тебе было». Посидели молча на кровати. За оконным фонарем лежало смертельное и свинцовое небо, рябое от заплывшего пылью стекла. Закрапал серенький дождик. «Ладно», — сказал Ричард, — «я лучше пойду». «Не спеши так». «Мне еще домой надо». «Приходи еще». «Ты давай поправляйся», — сказал слепец. «Делай, что тебе миссис Лонг велит». «Буду». Он спустился по лестнице, держась за стену. Сатри услышал, как закрылась дверь. Несколько грустных птиц по проводам смотрели, как падает дождик. У одной была кривая лапка. С прогнившего отрезка водостока протекала серая вода. Пока он лежал, вода все больше бледнела, а дождь все падал, и вода сделалась вполне прозрачной. И та вода, что бусинами собиралась на лакированной листве старой магнолии во дворе, выглядела яркой и чистой. Конец субботы и весь день в воскресенье пьяницы приходили и сидели на кровати, и тайком притаскивали ему виски. Никто не спрашивал, заразно ли то, что у него. Миссис Лонг в своих туфлях-уточках выходила на верхнюю площадку жаловаться своим пронзительным голосом, и осоловелые пьянчуги цеплялись на полпути вверх за балюстраду с веретенами балясин, а необитаемые верхние комнаты гниющего дома сотрясал похабный хохот. Он спускался к ужину, добротная простая еда подавалась в развалинах сколоченной и залатанной мебели, уничтожавшейся много лет в пьяных буйствах. Еще неделя, и он снова оказался на улицах. В первый свой день в верхнем городе он взвесился на бесплатных весах перед Вудровсом, посмотрел на лицо в стекле, зашел в пристройку Миллера к Джейбану. «На ногах? Э? Тебя из дому прогнали?» «Нет, я потихоньку удрал, когда твоя мама на работу ушла». «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально чувствую, мне вполне себе неплохо». «Где потом будешь?» «Не знаю. Я к Комеру иду». «Как считаешь по самочувствию? Пиво выпить сможешь?» «Самочувствие может поправиться». Джейбан ухмыльнулся. «Старина Сатри», — сказал он. «Сам черт, когда здоровьем тверд». «Ты во сколько заканчиваешь? 6:30?» «Ага». «Тогда и увидимся». «Ладно, Коря». Когда он прошел в двери Комера, Дик ему подмигнул и поднял руку. «Эй, кореш!» — сказал он. «У меня тебе письмо!» Сатри оперся о стойку. «Вес чутка сбросил, нет?» «Есть немного». «Где был-то?» «Сколько-то пробыл в Северной Каролине». Дик повертел в руке письмо и посмотрел на него, и отдал. «Оно тут 2 недели!» — сказал он. Сатри пристукнул письмом по стойке. «Спасибо, Дик», — сказал он. Он сел среди наблюдателей под стенкой и скрестил ноги так, как поступают старики, и вскрыл конверт. Штемпель стоял Ноксвиллский, а внутри лежало письмо от его матери и чек от дяди Бена, недавно усопшего. Он взглянул на чек. $300. Держа чек, стукнул по нему и встал, сходил к охладителю попить и вернулся на место. Письмо скомкал и бросил в плевательницу. «Ты где был, корешок?» — окликнул его Хэрри Конь. «Эй, Хэрри», — сказал Сатри. Хэрри стоял весь бесформенный в рубашке и фартуке для мелочи за кассой. Билл Тилсон проделал несколько медленных выпадов в дзюдо и возложил ребро ладони наискось на ухо Хэрри. «А!» — сказал Хэрри. «В кость попал!» «В кость попал!» — одержимо возопил Тилсон, проходя дальше среди столов. Сатри перевел взгляд с чека на киевницу вдоль стены, старые фотоснимки игроков. Тихая фигура во всем этом бедламе щелканья шаров и выкриков, и телефонов, телеграфная лента разворачивает спортивные новости. «Нахуй!» — сказал он. Поднялся и дошел до передней стойки. «Дик, ты можешь мне чек обналичить?» — спросил он. «Еще б, Коря!» Он положил чек на порожек кассы и вызвонил выдвижной ящик. Прочел чек. «Жирный город», — сказал он. «Тебе какими?» «Пару сотен, остальное 20-ками». Сложив деньги в нагрудный карман, он снова спустился по лестнице на улицу. Зашел в Миллер и купил исподнего и носков, и прошел через пристройку и напрямик через рынок. Старый Липнер руки в боки у себя на бойне. У бокового выхода слепой Уолтер спал, стоя со своим добрым, и Сатри подергал его за рукав. Слепые глаза открылись и подвернулись. Сатри втиснул ему в ладонь сложенную купюру. «Я больше никого не видел, кто б мог спать стоя». Возник громаднейший комплект зубов, и сильная черная рука схватила его за предплечье. «Эй, рыбник! Не-а, ты не прав! Черный этому мула научил!» «Считаешь, и я так смогу?» «Может быть, если тебе нигде сесть не дадут!» Сатри улыбнулся. «Еще увидимся!» Слепец сунул купюру в карман. «Надеюсь, ты всю реку выловишь», — сказал он. Сатри перешел через дорогу в Уотсонс. Там, в цоколе, нашел свой размер на вешалке спортивных курток и выбрал бледную из верблюжьей шерсти и померил. Слабые линии грязи вдоль плечевых швов там, где висело. Он посмотрел на себя в зеркало, вытащил из кармана расческу и причесался. Нашел пару черных брюк из ангоры, у которых задний карман был чуть надорван треугольником. Если с курткой, то не видно. Штаны и куртка обошлись в $13.90, и он заплатил, и поднялся, и купил желтую габардиновую рубашку с воротничком ручной работы и карманами. В окне над рыночной улицей стоял и выглядывал через стекло с буквами «Старый портной». Пыльные эли и рулоны ткани разматывались в окне, облегчая упокой дохлым мухам и тараканам. Сатри поднялся по темному и затхлому лестничному колодцу и со своим пакетом ввалился в дверь. «Хорошие они брюки», — сказал старик, измерив шаг драной желтой лентой. Взялся за пояс и потянул. Обхватил талию Сатри руками и свел концы ленты у него на пупке. Старик едва доходил Сатри до плеча. «Седалище вам тоже прибрать?» «Думаю, так будет хорошо, мистер Бреннам. Я немного сбросил». Портной подергал за седалище новых брюк Сатри и зримо усомнился. «Собираетесь обед свой тут носить?» — спросил он. Сатри улыбнулся. «Они по правде моего размера», — сказал он. «Я их снова заполню». «Сколько намерены заполнять?» «Фунтов 20». Портной опять потянул за талию Сатри и покачал головой. «Они нормальные. Давайте только манжеты сделаем». «Когда не растолстеете, приносите обратно, хорошо?» «Хорошо. Там сзади еще немного порвано». «Я его вижу», — сказал портной, отмечая место мелком. Сатри подождал на деревянном складном стульчике, пока брюки ему подшивали, и заплатил старику, и поблагодарил его, и снова спустился по лестнице. В Томе Макане он купил себе пару ботинок, у которых сбоку имелись молнии, и были они цвета крови. Со свертками взобрался по лестнице в Комер и в глубине заведения разделся и вымылся и переоделся в новое. Старую свою одежду завернул в бумагу и оставил у жеребца за буфетной стойкой. Жеребец взял сверток и посмотрел на него в ответ и присвистнул, а Джейк схватил его за плечо и развернул и оглядел всего, и понюхал ему щеку и попробовал поцеловать. «Убери от меня свою жопу», — сказал Сатри. Обозреть его подошел Улис со своей улыбочкой тихого циника. «Что ж», — сказал он, — «смотришься тут довольно зажиточно, Коря». Большим и указательным пальцем пощупал рукав Сатри. «Ой-вей», — сказал он, — «это качество». Сатри перешел веселую улицу в Фаргаут и спустился в цирюльню. Миновал поднимавшегося Тарзана Куина, свеженапудренный, тот помахивал дубинкой туда-сюда, зажав ее в огромное ручище. Пожилой черный принял у него новую куртку, и он забрался в кресло. «Да, сэр», — сказал цирюльник, набрасывая на него тик передника. «Побрить, постричь, навести глянец. Маникюр делаете?» «Нет», — ответил цирюльник, — «маникюрщика у нас нет». «Ладно, тогда побрить, постричь и глянец. И не жалейте душистого». Цирюльник принес распаренное полотенце и обернул им его лицо, и запрокинул его вместе с креслом. Сатри лежал в глубокой эйфории, ноги скрещены в лодыжках, новым ботинком легко на никелированной решетке подножки. Он сонно слушал чпоканье бритвы о ремень. В кресле он полузадремал, пока цирюльник тянул его лицо туда и сюда, бритва срезала ломтями горячую лавандовую пену. Сквозь кости Сатри сочился мир. Цирюльник приподнял его и взялся постригать ножницами волосы. У ног его со своим деревянным ящиком кремов устроился черный и принялся обрабатывать ему ботинки. Второй цирюльник читал газету. Никто не разговаривал. Темные локоны Сатри беззвучно падали на плитки. Нежный цирюльник. Он отплыл. Цирюльник приподрил ему тальком загривок и сорвал передник, и отступил на шаг. Сатри открыл глаза. Приподнял сначала один ботинок, за ним другой, и посмотрел на них. Слез с кресла и оглядел себя в зеркало. Старый черный держал его куртку, пока он им платил, а затем помог с курткой и обмел ему плечи метелочкой. Сатри уронил полдоллара ему в ладонь, а старик как бы поклонился и сказал «Спасибо, сэр». А цирюльник сказал «Приходите еще». На улицах ветер похолодней у него на бритом загривке. На углу с черпаком и бочонком и еще с двумя мальчишками, которых он не знал, стоял Бобби Джон. Все ухватились за него с великой радостью. Бобби Джон предложил за куртку $2, стал деньгами размахивать. «Где твоя палка?» — спросил бочонок. «Нельзя в таком виде расхаживать. И без палки, какой от баб отбиваться?» «Старина Сатри себе где-то чертовскую рыбку выловил!» С Джейбаном они поужинали в Ригасе. Бобби, принеся им меню, улыбнулась. «На что метишь, Коря?» «Думаю, возьму крупный стейк из филе». «А я, наверное, буду телячью отбивную». «Черт, да возьми стейк». «Отбивная хорошая, Коря. Бери самый большой, блядь, стейк, что у них только есть». Стейки принесли на железных тарелках, шипевшие в собственном соку, а еще там были исходившие паром печеные картофелины с мякоткой в сердцевине, на которой сливочное масло растапливать, а еще сметана с резцом и горячие булочки и кофе. Сатри забросил кусок стейка себе в рот и откинулся на спинку стула и прикрыл глаза, жуя. «Хорошо, а, Коря?» Джейбан макнул булочку себе в тарелку и поднял ее, каплющую темной подливой, и загрузил ее себе в челюсти. «Господи боженька!» — проговорил он. «Куда мы сегодня?» «Меня устраивает куда угодно. Как насчет клуба «Карнавал»?» «А сегодня четверг?» «Еще б!» — ответил Джейбан. «Там все кишеть будет прелестными юными мандюшками». «Я за», — сказал Сатри. Проснулся он на лесной лужайке среди менгиров усопших. Приподнялся на локте и обозрел упорядоченный пейзаж полированных надгробий, бледной зимней травы и черных деревьев. Стряхнул сор с рукава. Вверх по его белым носкам ползло пятно цвета бычьей крови от новых ботинок. Он шатко воздвигся на ноги, отряхиваясь. Брюки на коленках оказались заляпаны огромными кляксами грязи, и он промок и замерз. Вдруг он сунул оба кулака в карманы. Глаза его поблуждали в голове, пока он боролся с непроглядной историей предыдущей ночи. Тусклые воспоминания. Слезливый безумец, ковылявший среди камней в поисках давно покойного друга, который тут лежит. Из часового кармашка вытащил мокрую сложенную бумажку. Одна из сотенных купюр как-то прибереглась. Сатри пересек кладбищенскую траву в паутине иния к ограде и дороге. Солнце было не так высоко, чтоб он не сумел взять по нему азимут, и Сатри направился туда, где, по его прикидкам, лежал городок. В синей воне дизельного выхлопа его миновал автобус, окна полны лиц. Он пригладил волосы и скорчил ездокам рожу. Скинув костлявую руку, изобразил им вслед проклятие. Полумилей дальше располагалась придорожная лавка. Сатри вынул из ящика с напитками оранжевую бутылку, открыл ее и выпил. Женщина, державшая лавку, наблюдала за ним из-под морщинистых век. «Я не из цирка сбежал», — сказал он. «Что?» «Говорю, аспирин у вас есть?» Она повернулась и достала жестяную коробочку пилюль с полки за прилавком. Сатри открыл ее и высыпал содержимое в руку, и закинул все в рот, как орешки, и запил здоровущим глотком напитка. «Сколько я вам должен?» 15 центов, — ответила она. Старые нервные глаза. На его брюки налипла кладбищенская трава. Из кармана он вытащил сотенную купюру и расправил ее на прилавке. Она посмотрела на бумажку и посмотрела на него. Сказала, «У меня столько сдачи не будет». «У меня больше нет». «Ну, а у меня столько сдачи не наберется». «Ну, значит, останусь вам должен». Он сгреб купюру и сунул обратно в карман. «Надо заплатить», — сказала она. «Я вас не знаю». выпишу вам чек». Она стояла, и все. «У вас есть каунтер-чек?» «Никаких чеков у меня нет». «У вас есть бумажный пакет?» «Что есть?» «Кулек». «Вам насколько большой надо?» Она шарила под прилавком. «Любой сгодится», — сказал Сатри. Она выпрямилась с пакетом. «Больше этого у меня нету». «Пойдет. А ручка есть?» Ручка у нее была. Поперек пакета Сатри написал громадными буквами «Я вам должен». И расписался, и повернул пакет к ней, чтобы сумела прочесть. Она вытащила из фартука очечки без оправы и склонилась над пакетом. Сатри положил ручку и вышел. На большие дороги он не выходил, держался собачьих тропок сквозь бродяжьи биваки вдоль путей. Из фонарного окна теплушки за ним следил рабочий сортировки. В одной руке приподнят надкушенный сэндвич, челюсти движутся медленно. Вышел он у депо Лин и пошел вверх по вымощенной кирпичом улице мимо склада дома Хессона и через бетонный мостик с поручнями из водопроводных труб под ладонью холодных и шероховатых. Мелкие воды завивались петлями далеко внизу вокруг ног ромбовидных опор виадука, вдоль бетонной стены, заросшей ярко-зеленой шерстью. Сатри карабкался к разбавленному солнцу. Он перешел под виадуком к Западному проспекту и поднялся по парадной. Перед ним, гнутой подмигивающей трусцой, бежала собака. Он снял куртку и встряхнул ее, и снова надел. На этих старых улицах ионический ордер представлен вовсю. Потрескавшиеся от ненасти колонны, гипсовые капители закрашены до бесформенности. Мертвый пустырь, заваленный кирпичным боем и почернелыми балками. Дорожки из выветрившегося мрамора, из кирпича в елочку. Дорожка у номера 1504, где на каждом кирпиче клеймо Ноксвиллской кирпичной компании, давно уж не существующей. Сатри прошел под серой магнолией и вверх по ступенькам к крыльцу высокого серого здания и внутрь. Ночью он опирался в восьмигранном оконном фонаре и выглядывал на маневровый парк и склады, словно дитя на кафедре в пустой церкви. До него доносилось пение из миссии на парадном проспекте дальше по улице, где гуляки славили, быть может, извращенных и тайных божеств за их забитыми фанерой окнами. Следующим вечером он съездил на автобусе по Магнолиевому проспекту и постоял перед старым кирпичным зданием, куда ходил в школу. Лживое стекло с черными звездами, пробитыми камнями в рамах, и ветер, рассекающий с бритвенно-острым свистом, перемежающимся со скрежетом бурьянным в темноте пустыря. Он вошел через черный ход, где когда-то располагалась столовая. Под ногою скрипели половицы, барахтаясь, разбегалась мелкая жизнь. Положил руку на нижнюю стойку перил и поднялся по лестнице. По старым классам пыльная сутолока парт. На доске накорябаны непристойности. Заброшенная школа для похабников. Сатри немного посидел за своей старой партой, пока не заметил фигуру, стоявшую в дверях. В этой старой спальне, в его прежнем доме, где его учили какому-то христианскому ведовству, имелись две двери, и Сатри встал и вышел в другую. Он спустился по парадной лестнице и подошел к очагу, где приподнял железную маску и, опустившись на одно колено, сунул руку в глотку дымохода и вытащил маленького пеликена, вырезанного из какого-то мягкого дерева и раскрашенного детским восковым карандашом. Когда он проходил мимо лестницы, священник воздвигся на первой площадке, как статуя, оцепеневший шаман, не произнесший вообще ни единого слова. Сатри вышел тем же путем, каким и вошел, пересек траву к огням улицы. Когда оглянулся, увидел отчерк священника в эркере. Тот наблюдал, словно бумажный поп на кафедре или пророк, запечатанный в стекло. Весной его третьего года на реке шли сильные дожди. Лило весь конец марта и начало апреля. И он поставил всего один перемет в поднявшейся реке и каждый день проверял его с холодным отвращением. А дождь поливал его, мелкий и серый, на много миль окрест. В хижине было холодно и сыро, и он поддерживал в печурке огонь все унылые дни и сидел за столом у окна с зажженной лампой, глазея на вздувшуюся реку, накатывавшую с выпотрошенных верховий и скользившую мимо со льстивым бормотанием и кипением. Таща с собой мусор, избившуюся в плоты дрянь, бутылки вяленого стекла, в которых лежат взорванные венчики лилового и золотого, апельсиновые шкурки, объянтаренные возрастом. Дохлая свинья, розовая и вздутая, и банки, и ящики, и очертания древесины, смытые в жесткие гомологии внутренностей, и пустые канистры, замкнутые в проушинах вогнутой слизи, где виновно подмигивают спектры. Однажды мертвый младенец. Раздувшиеся, мясистые выгнившие глаза в бугристом черепе и лоскутки плоти, тянувшиеся за ним по воде, как туалетная бумага. Легко выгребая под дождем среди курьезов, он ощущал себя немногим более еще одного артефакта, выщелоченного из земли и вымытого, стекающего из города, той холодной и зернистой глыбы за дождем, какую ни одному дождю уж больше не очистить. Сатри среди отбросов, словно соринка на дне мензурки. Лето придет, крошка материи, огорошенная и высыхающая, валяющаяся на солнце грязи. Терра дамната, мертвой алхимии города. Рыба, которую он выуживал из половодья в тот сезон, сама выглядела огорошенной. Он посильнее навалился на весла, чтобы выгрести против течения. Мимо мостовых волноломов, где о бетон разбивалась мелкая уродливая рябь, и напорная грань лодкой оседлала завивчивый вспененный гребень. Вдоль этого глинистого плеча, где река глодала и тянула своими кожистыми бурыми водами. В желобчатых оврагах, где река отступала или вихрилась, кофейным цветом лежала пена, свернувшееся молоко, обволакивавшее собой разнообразный плавучий сор, застрявший и вращавшийся здесь. Плавник и бутылки, и поплавки, и белые брюшки дохлой рыбы. Все они медленно кружили в речной ловушке, а сама река развертывалась мимо неостановимо, с приглашенным кипением таща в море свой ил, и свое движимое имущество, и своих мертвых. Однажды утром, пока стоял на кормовом балконе в тусклом раннем свете, наблюдая за рекой, он увидел, как мимо плывет пустой ялик. Дальше в желтой дымке замаячила лоскутная хижина, состоявшая из старых реек и толя и жестяных вывесок нюхательного табака. Все это было абы как водружено на покинутую баржу и вращалось без киля туда и сюда, словно пьяный медведь. Доплыв по течению, оно громоздко стукнулось о пирс, накренилось и остановилось. Пробралось мимо бочком и на ощупь, а следующая стена хижины надвинулась, и вдоль нее, словно гипсовые кариатиды, замерли в ошеломленном фризе над лакающей рекой фигуры четырех женщин и двух мужчин. Бледные, жесткие, бессмертные, медленно катили прочь под мостом и пропали в дымке. Сатри без удивления наблюдал проход этого туманного привидения. Через два дня, когда спустился ниже по реке, он увидел жилую баржу, причалившую под какие-то ивы на южном берегу под песчано-гравийной компанией. Там вывесили сушиться стирку, а маленький ялик мотало на чале ниже швартовки. К стене прибили несколько распяленных енотовых шкур, выгоревших до бледно-кремового цвета. Можно было бы решить, что это товар, но шкуры были сухие и почти совсем облысели. Казалось, о них вообще забыли. Сатри прошел на веслах мимо грозди белых лиц, наблюдавших из окна. Когда он уже днем возвращался, на крыше хижины стояло кресло, а в нем спал мужчина. Стирку сняли, а из печной трубы, коленом выведенной сквозь одну стену, поднимался дым. Ялика тоже не было. Проплывая под мостом, Сатри увидел, как ялик спускается по реке. Греб худой мальчишка. Сатри выпустил одно весло и приветственно поднял руку. Мальчишка ему кивнул, один глаз из сине-черный и заплывший чуть ли не полностью, и плыл себе дальше. Поутру он спустился рано и, проплывая мимо плавучего дома, увидел, как по верандочке вышла девушка и присела на корточки, подобрав под локти юбки. Сквозь туман Сатри предъявлен был костлявый острый огузок. Она громко пописала в реку и встала, и вновь ушла внутрь. Он вернулся с уловом до полудня. Возвращался близко к берегу и обогнул плавучий дом. К нему оттуда присматривалась женщина с каменной челюстью и, очевидно, беременная неряха. Пузом своим она оперлась о край корыта и разглядывала его сквозь свалявшиеся лоскутья волос. «Здрасте», — сказал он. Так и внула. «Я видел утром на днях, как вы приплыли. Сам живу через реку». Он взял весло под мышку и показал. Она сказала: «Угу. Сатри улыбнулся, произнес. «Я тут прикинул. Раз мы вроде как соседи, мне все равно надо зайти да поздороваться». Она сунула руку в корыто и что-то извлекла со дна. «Он спит», — сказала она. «Мистер спит?» «Ну?» Он подработал веслами, чтобы не снесло течением. «Не маленькая у вас семья, а?» Она смотрела в корыто. Как ее лицо должно глядеть встречно из мертвого колодца синей воды от стирки, какими обликами качаться и лизаться. «Четверо у нас», — сказала она. «Три девочки». Она помолчала и сунулась носом себе в руку и хлюпнула им. «И мальчик», — сказала она. «Полагаю, я видела его как-то на днях». «Это не вы ему в глаз дали, нет?» «Нет, мэм». «Кто-то глаз ему подбил», — сказала она. Вальком из размягченной мылом деревяшки она притопила сероватое тряпье, мариновавшееся в чане, вынула что-то оттуда и выжила, и разложила на банке. «Вы откуда все будете?» «Мы с возле Мэскота». «Понятно», — сказал он. Она бросила на него взгляд сверху и вернулась к стирке. Через минуту сказала. «Похоже, у вас там рыбка есть». «Да, мэм. Вам сомик нравится?» «Немного едим». «У меня тут навалом, если вам на ужин захочется». Она глянула на дно ялика. «Что возьмете за одного?» — спросила она. Он принялся перебирать рыбу. «Я вам одного просто так дам». «Ну, я б вам лучше заплатила». «Вот». Он встал в ялике и протянул ей лоснящегося четырехфунтовика. Она умело подхватила его под жабры и осмотрела. «Сколько я вам должна?» — спросила она. «Нисколько не должны». «Не, дайте мне вам заплатить». «Да я за него ничего не хочу». «Что ж», — сказала она, — «я там ниже всегда переметы ставлю». «Ну?» «У меня много». «Ну, я его тогда лучше положу». Он сел и навалился на весла, следя глазами, как она идет с сомиком. Не успел отгрести вверх по реке и нескольких ярдов, как она вышла снова. Он подумал, что опять займется стиркой. Но она его позвала понад водой. «Эй!» — сказала она. «Да, мэм». «Он уже проснулся, если вы его увидать хотели». «Ну, не хочется его беспокоить». «Он велел сказать вам спасибо за сомика». «На здоровье. Передайте, я через день-другой опять загляну». «Ну», — сказала она, — «заглядывайте, когда сможете». На завтра никого не было, а через день мужчина снова сидел в кресле и читал газету. Подгребя к борту, Сатри приветствовал его, и человек сложил газету и прищурился на него сверху. «Эй!» — сказал он. «Как поживаете?» «Да сносно. Это вы тот парняга, кто сома нам подогнал на днях?» «У меня просто было больше, чем нужно. Ну, я вам спасибо сказать хотел. Старуха моя его изжарила, и мы его на ужин съели, и уж верняк нам он понравился». «Хорошо», — ответил Сатри. Он повернул голову и произнес в трубу вентиляции, торчавшую на крыше. «Эй, старуха!» — сказал он. В ответ донеслось приглушенное рычание. «У тебя там кофеек готов?» Он начал было поворачиваться обратно к Сатри, и его лицо мигнуло легким раздражением. Он снова нагнулся поговорить по трубе. «Так приготовь!» — сказал он. Затем перевел взгляд вниз, туда, где в ялике сидел Сатри. «Поднимайтесь», — сказал он. «Да выпейте с нами кофе». «Я не хочу вас затруднять». «Никаких хлопот. У нее готово. Привяжитесь вон там, только линей вон берегитесь. Я там удочек закинул. Вот сюда подплывайте к нижнему краю. Ну-ка, кидайте мне конец». Он слез с крыши и шел по мосткам, разговаривая и помахивая сложенной газетой. Сатри подвел ялик ближе и швырнул ему конец. «Заходите», — сказал мужчина, когда Сатри взобрался на борт. Он отодвинул в сторону полок из бечевки с навязанными на ней узлами и с театральной экспансивностью ввел его внутрь. Когда Сатри вошел, к дальней стене комнаты, блея козами, бросились три девчонки и повалились там на кровать хихикающей кучей. Сатри кивнул женщине, и та ответила ему тихим «здрасте» и показала на стул. Он огляделся. Повдоль всей стены стояли кровати, а посреди комнаты — стол, застеленный полинявшей клеенкой, с различным белым фаянсом, отделанным остатками завтрака. «Усаживайтесь», — пригласил мужчина. «Возьмите себе стул. Ух, погодите, пока не услышите, что с нами стряслось». Это Сатри мог вообразить. Снова бросил он взгляд на кровать и углядел вспышку юных бедер и заношенные трусики. Девчонки втроем смотрели какой-то журнал и украдкой полубезумно поглядывали на него из-за его краев. Он уселся на низкий плетеный стул и наклонил его назад, уперев в шконку, и улыбнулся мужчине. «Дорена Локхарта знаете?» «Нет». «Ну, это тот, у кого я выиграл $40 в Тун днем в воскресенье. Он тут якобы крупный игрок. Я-то знал, что он чокнутый. Разбил его в пух и прах. Он пытался денег себе добыть, чтобы в игру вернуться. Но когда ему это удалось, мы с Джином Эдмондсом уже все деньжата загребли и поминай, как звали. С нами старина Джин был. Где этот твой кофе, женщина?» «Не могу я его процеживать быстрее, чем процеживается». «В общем, мы вискарика выпили и все такое, и я спать лег». «Во сколько я спать-то лег?» С минутку он подождал, а затем продолжил. «Часов в 10. Я, конечно, всегда крепко сплю». Вспыхнул и погас девический хохоток. «А когда проснулся, дело шло к дневному свету, и мы мимо островного дома проходили. Я в окошко глянул, а там деревья мимо. Я и говорю: «Господи боже, да нас же тупо несет!» Сосед, нас и впрямь несло. Я сам оттуда и наружу вышел, и примерно тут на острове самолет взлетает. А я ниже по реке посмотрел, вижу Ноксвилл, и сразу скумекал, где мы. Тот сукин сын ночью подкрался, да нас отпилил». Он подался вперед, уперев руки в колени, и посмотрел на Сатри, жестко прищурясь, словно стараясь разглядеть, на чьей стороне симпатии Сатри. «Как вам такое?» — спросил он. «Ну...» — сказал Сатри. Женщина поставила перед ним чашку кофе. «С молоком и сахаром пьете?» «Нет, мэм, так вполне сгодится». «Принеси-ка ему тех кексов!» «А у вас есть способ туда вернуться?» — спросил Сатри. «Да нет же, черт! Буксировка денег стоит, да если уговоришь кого. Что скажете про сукина сына, который такое учудил?» Сатри осмотрел его поверх обода чашки. Опустил ее и оставил в обеих руках. «Ну, — сказал он, — наверное, я б сказал, что он не умеет проигрывать». «Раз продьявольски вы правы, не умеет! — сказал мужчина, откидываясь назад. «И что метить делать?» «Господи, даже не знаю. Подумывал себе тут работу подыскать. Не знаете случаем, где тут найдется?» «Не знаю. Может, что и отыщете. Если сходите на проспект Блаунта, там валяльная фабрика есть и завод удобрений. А прямо тут песочно-гравийная компания. Можно поспрашивать». «Очень вам обязан. Мне просто нужно по реке опять подняться, чтобы начать ракушничать, как лето настанет». Женщина поставила на стол тарелку с печеньем. «Что начать?» — спросил Сатри. Мужчина посмотрел на него. Посмотрел за него на женщину и в сторону девчонок на кровати. Потом снова подался к Сатри. «Ракушничать», — сказал он. «Ракушничать?» «Ага». Сатри посмотрел на него. «Это что?» — сказал он. Мужчина откинулся на спинку стула и скрестил лодыжки. «Перловиц сгребать», — сказал он. «Когда река мелеет, к середине и к концу лета мы выходим на французскую широкую и ставим там себе ракушечный лагерь. У меня все есть, у меня для него и лодка, и все». «Что вы с ними делаете?» «Продаю раковины эти. Женщины их чистят, а мы с мальчишкой гребем». «А что с ними делают?» «С раковинами?» «Да». «Разное. Из них пуговицы делают, из самой большой части. А что-то, прикидываю, мелют на корм курям». «Сколько стоит?» «Приносят они где-то $40 за тонну». «40 за тонну?» «Так точно». «Вроде не особо много». Мужчина улыбнулся. «Эта малышня тяжелее, чем можно подумать. А кроме того, деньги не только за это платят». Женщина налила ему полную чашку. Мужчина, казалось, не заметил. Сидел и ждал, пока она не уберет локоть, чтоб не мешал. Когда закончила, он подался вперед. «Там же не одни раковины, корешок». Он с хитрецой огляделся. а гораздо больше». Сатри остался на ужин. К тому времени старик уже рассказал ему о жемчуге и даже кое-какой показал. Выудил из какого-то потайного места на себе кисетик, сшитый из мошонки серого лиса, и выложил жемчужины на клеенку. Сатри повертел одну в руке и подержал против света. «Будь у нас еще одна пара рук, мы б две лодки пускали», — сказал старик. «А на этом можно деньги заработать?» Старик отвернулся с веселой насмешкой. «Деньги? Бля, паря, ну...» Сатри разглядывал жемчужины. Каютку наполнило густым паром стряпни. Звякали тарелки, и женщина со старшей девочкой шептались у печки. «Какая б вас доля устроила, если б заинтересовались?» — спросил старик. Сатри поднял голову, оглядел каюту. «Доля?» — переспросил он. «Нас шестеро. Все работают». «Дай ей стол накрыть, рис», — произнесла женщина. Рис приподнял локти. Глаз Сатри он не сводил. «Пятую возьмете? За стол с вас ничего не вычтем». Сатри сгреб жемчуг в ладонь и воронкой высыпал обратно в кисет. Голос его звучал отдаленно. «Я б на четвертую согласился», — сказал он. Поперек его загривка провели мягкой юной грудью. Девушка перегнулась и сдала с подноса старых и разрозненных столовых приборов. Мужчина взял кисет и взвесил его на руке и пристально поглядел на Сатри. «Это тяжелая работа», — сказал он. Сатри кивнул. Старик ухмыльнулся. «От нее ночью хорошо спится». Сатри начал было что-то спрашивать, но старик неожиданно метнул руку через стол. «Напарник», — сказал он, — «ты в доле». Когда сели ужинать, пришлось потесниться, и Сатри, оглядывая стол, не мог не улыбнуться. Пока рассаживались, вошел мальчишка с заплывшим глазом и без особого интереса воззрился на Сатри. Две девчонки помладше вообще не знали, куда глаза девать. Это придало храбрости самой старшей, и она расправила плечи и откинула назад волосы и передала Сатри тарелку с хлебцами. Сложена она была достаточно хорошо, крупные темные глаза и волосы. Глава дома встал, чтоб лучше справиться со свиным окороком перед собой. Мальчишка нагребал себе на тарелку полные черпаки фасоли. Сатри намазал маслом легкий содовый хлебец и смотрел, как под ножом отпадают бледные ломтики свинины. Мужчина поворачивал жареху и, наконец, схватил окорок руками. Белая шишка кости, чвакнув, вывернулась из своего гнезда и прорвалась сквозь исходящее паром мясо, словно громадная жемчужина. Вилкой распределил он сальные шматы мяса на те тарелки, до каких сумел дотянуться, а женщине на том конце стола велел передать. Сатри залил свою свинину и хлебец густой подливой и потянулся к перцу. Вниз по столу передали фасоль и толстые сладкие картошки, всем разлили кофе. Он схватил вилку в кулак, как того требовали лучшие сельские манеры, и навалился. «Не робейте!» — призвал его старик. «Ешьте от пуза!» Сатри кивнул и помахал вилкой. Воскресным утром Хэрогейт увидел, как они идут по проспекту Блаунта. Все наряды их были скроены из одного отреза ткани, и в церковном ряду, стоя в шестером, выглядели они, словно рулон обоев кричащей расцветки, нарезали на этих связанных гармошкой кукол, за изготовлением которых проводит время сбрендившая публика. От них взгляд не могли оторвать. Когда служба окончилась, проповедник даже поступил со своим местом у дверей, и некому было жать руки этим новым и поразительным прихожанам. Мальчишья мелкота собралась снаружи дразниться, но появление этой маленькой компании застало их врасплох, бездеятельными. Вышли они гуськом, выстроившись по росту, отец первым наружу через облитые солнцем двери в сексте ситцевых изотропов и на улицу, старший с улыбкой дальше через толпу и вниз по дороге к реке, по-прежнему гуськом и несвозмутимой благопристойностью оставив позади конгрегацию, онемевшую и изумленную. Он погреб их проведать, обогнув конец жилой баржи в своей сварной плоскодонке и нараспев окликнув женщину там, где сидела она на крылечке и лущила фасоль. «Здрасте!» — позвал он. Она подскочила, как раненый лось, и ударилась о леера в дальнем углу мостков. Глаза выпучила, а отвисшая грудь ее вздымалась под тряпьем, что было на ней вместо рубашки. Он, похоже, не заметил, сидя с обычной безучастной улыбкой посередине своей самоубийственной лодочки, у которой поперек носа хромированными буквами значилось «ДОТ», а самодельное весло лежало у него на коленях и капало. «Мировецкий какой денек, а?» — сказал он. «Боже правый!» — ответила она. «Совсем было подумала, меня законники сейчас сцапают. Не смей ко мне больше никогда так подкрадываться, слышишь?» «Так точно, мэм», — сказал он. Не лицо, а цветочек на теплом солнышке. Она оглядела его сверху. Он просто сидел и улыбался. Она вновь уселась на ящик, с которого вскочила, и опять принялась за фасоль. «Я вон там через речку живу», — сказал он. «Видал вас всех в церкви в воскресенье». Она кивнула. «Вот и подумал спуститься, да поздоровкаться». Она взглянула на него запавшими глазами. «Ну и вот», — сказал он, возясь с веслом. «Вот, здоров». «Здоров», — ответила она. «А остальная семья ваша сегодня где?» «В город пошли». «Вас сплошь в одиночестве оставили, а?» Она не ответила. Он огляделся и прикинул, насколько высоко солнце. «Похоже, еще теплеть будет, я бы сказал». Возможно, она не расслышала. «А вы б?» — спросил он. Она посмотрела на него сверху вниз. Раскраснелась, жидкие волосы слиплись на потном лице. «Прикидываю так», — сказала она. «Самое главное в этой вот лодке раскаляется, как двухъерная, как что угодно раскаляется, а еще в воде сидит, где вроде бы должна остывать». «Да», — ответила она. «Я в ней как-то раз чуть не утонул». «Угу. Вообще на плаву не держится». Он черпанул веслом, чтоб не снесло по течению. «Как прикидываете, когда вернуться?» «Не знаю». «А парнишка ваш в школу ходит?» «Иногда ходит. Сейчас нет». «А я вот школу просто презираю. А что это у вас за шкуры?» «Енотовые. Или были енотовые?» Харрогейт нагнулся и сплюнул в реку и вновь выпрямился. «А сколько вообще лет вашему парнишке?» Она посмотрела на него, посмотрела на приблуду, в которой сидел. Сказала: «Еще не настолько он вырос, чтобы в такой вот кататься». «Где? В этой вот? Йоксель, да ее и динамитом не потопишь!» Она высыпала газетку фасолевой лузги за борт. Харрогейт посмотрел, как уплывают выпотрошенные стручки. «Старина Сатри, мой друг. Вы ж его знаете, не?» «Нет». «Он тут ел с вами как-то вечером. Переметы ставит. Говорил, что с вами знаком». Она кивнула и накренила фасоль в кастрюле и встала и вытрясла сор из складок своей юбки. «Он мой друг», — сказал Харрогейт. Она наклонилась и подобрала кастрюлю очищенной фасоли и отбросила с лица волосы. «Он в ней ездил», — сказал Харрогейт. «В этой вот самой лодке. Сатри». Они шли по путям. Городской крыс у правого локтя Сатри то и дело теня шаг, чтобы перешагнуть через шпалу. Руки засунуты в задние карманы и обхватывают каждое по тощей ягодице. Он смотрел под ноги и качал головой. «Что им говоришь?» «Говоришь им?» «Ага, говоришь». «Черт, да что угодно говори. Не имеет значения, они не слушают». «Но что-то же надо сказать. Что говорить?» «Попробуй подойти в лоб». «Это как?» «Ну вот как один мой дружбан. Подошел к этой девахе и говорит, мне б точно хотелось себе киску-малютку». «Без балды! И что она?» «Говорит, мне тоже. У меня здоровенная, с твою шляпу». «Ай, бля, сад! Ладно тебе! Что им говоришь?» «Ух, какие на ней дойки же здоровущие!» «Это есть. Не думаешь, что она для тебя слишком старая?» «Да ей столько же, сколько и мне». «Что ж...» «Как так обустроить, чтоб они одежду стаскивали? Вот что мне, ей-богу, хотелось бы знать». «Берешь и стаскиваешь». «Да ладно! Ну а что она делает, пока стаскиваешь? В смысле, черт, она что, просто в окно смотрит или что? Я вообще всего этого не понимаю, сад. Все это для меня как-то тягостно». Они свернули с полосы отчуждения и пошли по собачьей тропке. Сатри ухмылялся. «Скажи ей, что на ней ух, какие дойки здоровущие», — сказал он. «Жопа!» — произнес Хэрогейт. «Да она тогда мне точно по мордасам надает!» Вверх по реке они вернулись, когда уже настала середина лета. Жилую баржу чокнутого вида бросили в Ноксвилле и поехали автобусом со своими постелями и домашней утварью в тюках. Сатри проводил их обещаниями, о которых долго жалел. Неделю спустя его добуксировали до речных рукавов, и он погреб вверх по французской широкой. После 9 часов на веслах он втащился на берег и выполз со своим одеялом и уснул мертвецким сном. У него была веская причина вспоминать Вилдада Склинча, кто бывало притапливал свой ялик и спал в нем под водой, чтоб насекомые не докучали. Проснувшись в дымной заре, он почувствовал себя чужим и замаранным. Встал лагерем в этой глухомане вместе со своей запятнанной лодочкой и усталостью, как будто город оставил на нем свой отпечаток, чтоб никакой жуткий дух не поверял ему тайны в этом лесу. Он съел 2 сэндвича, которые брал с собой, и выпил виноградного напитка, сидя на том берегу и наблюдая, как по реке плывет каролинская утка, словно раскрашенная подсадная, скошенная к своему двойнику на оловянной глади. Он греб вверх по реке, пока не добрался до пристани в ручье Бойда. Руки у него распухли и не разгибались, как когти, а ялик хотелось видеть на речном дне. Он вошел в лавку и выпил 2 холодных напитка, а 3-й взял с собой хлебать по дороге. Выходя обратно на ярящийся солнечный свет, увидел, что в жестяную вывеску сиропа от кашля на фасаде лавки встроен градусник. Красная черта в стекле бежала снизу доверху и где-то там терялась. Налитыми кровью глазами он с ненавистью посмотрел на шкалу, повернулся и харкнул виноградным сгустком слизи в испекаемый мир. Ни одна муха не шевельнулась. Наткнулся на них он вскоре после обеда. Миновал громадный и вонючий нанос ракушек на южном берегу и пробился еще выше по реке сквозь быстрину посильней, таща ялик за собой вверх по отмелям, перекинув конец через плечо, цепляясь и расталкивая заросли берегового орлика, вода очень холодная и чистая. Разбили лагерь они, как цыгане, под сланцевым обрывом, и среди деревьев поднимался дым». Ялик на берегу был весь в странных снастях, и стоек, и поперечен, и с перекладиной, откуда свисали лини и крючья. На пеньке на корточках сидел мальчишка и смотрел на него. Женщины кипятили стирку в оцинкованной лохане, а старик спал под деревом. Увидев, как Сатри привязывает лодку, женщина позвала. «Рис! Рис!» 2 сухие фальшивые птичьи ноты, какие он слышал всю свою жизнь. Тот не шелохнулся. Сатри подошел к ним по берегу. «Здрасте», — сказал он. Все кивнули. Их окутывал пар, и выглядели они вялыми и полуобморочными. Длинные белые козьи титьки старухи полувывалились и висели над ванной, а плоть у нее на плечах покачивалась, когда она отжимала пару джинсов. Девушка одарила его чем-то вроде побежденной улыбки. «Папа!» — позвала она. Рис на пробу открыл 1 глаз из-под своего дерева. «А вот и мой напарник!» — пропел он. «Эй!» — сказал Сатри. «Давай усаживайся! Уж как мы тут в них вгрызлись! Погляди-ка вон!» Сатри поглядел. Черный шлакоотвал расколотых ракушек лежал вдоль речного берега, дыша зеленоватым паром и мягко колышась от мух. «И сюда глянь!» Ракушколов вынул лисий кисетик и выкатил из него на ладонь единственную жемчужину. Сатри взял ее и осмотрел. Выглядела немного бугристой. «Сколько стоит?» — спросил он. «Не могу сказать. Они партиями меряют». Он взял ее и покатал в ладони, и снова выронил в кисетик. «Никак не скажешь, сколько может стоить», — сказал он. «Сколько уже нашли?» «Ну, это одна по-настоящему хорошая». «У меня и другие есть». Сатри безрадостно посмотрел на ракушечную дамбу. «Но теперь-то мы по-настоящему в них вгрыземся, раз у нас 2 лодки и все такое». Сатри повернулся и посмотрел на старика. Тот сидел на корточках, приподнявшись для приветствия лишь дотуда. Улыбался, оптимист. Бледный и раздутый клещ свисал у него со скальпа, словно отвисший жировик». «Надо нам твою лодку оснастить. Я уже нашел шестов и прочего». «У тебя есть молоток и гвозди?» «Гвозди из вон тех досок вытащим, как только я их жечь начну. Потом еще добудем. В куче старых досок тут гвозди есть». Сатри разминал свои вздувшиеся ладони. «А чем ты забивать их метишь?» — сказал он. «Да просто камнем, и все тут». Сатри посмотрел на реку. «Если просто забраться в лодку, там можно вытянуться и уснуть. И если коряк не считать, проснешься немного погодя опять в Ноксвилле, как и не уплывал никуда». «Наверное, справимся», — сказал он. «Да черт же! Ну да», — сказал старик. Сатри убрел к ялику за одеялами и пожитками, вытащил две банки пива, которые упрятал под сиденье на корме, и привязал к ним тросик и опустил за борт. У стены обрыва семейство построило грубый сарай, старая жесть с крыш и случайные доски и фанерный щит с шоссе, гласивший «Тихий ход впереди работы». Все выглядело так, словно это вымыло на берег половодьем. Под свесом обрыва лежали тонкие самосшитые наперники и лоскутные покрывала, и армейские одеяла. Сатри подумал, что дожди пойдут еще не скоро, а потому со своими вещами прошел за лагерь к бугорку, смотревшему на реку, где росло несколько сосенок и дул ветерок, отгонявший насекомых. Он разровнял на земле гладкое место и нагреб хвои, и расстелил одеяло, и сел. Откинулся на спину и вытянулся. Река от известняковых отмелей ниже лагеря лопотала вопросительным лепетом. По слегка облачному летнему небу все падали и падали деревья. Рис его разбудил, пнув в ногу. «Эй!» — сказал он. Сатри перевернулся и затенил глаза. «Что делаешь?» «Спал». Старик присел на корточки и оглядел реку сквозь деревья. «Можно сегодня днем тебе лодку оснастить», — сказал он. Сатри тяжко поднялся. Ему было жарко, потно и измотанно. «Собираешься спать тут?» «Если дождь не пойдет». «Можешь в лагере с нами». «Я храплю», — сказал Сатри. Старик встал. «Храпишь?» — переспросил он. «Гиена клятая, сынок, да ты просто храпа не слыхал». «Я старуху свою поставлю против трех человек или одного лося!» Сатри двинулся вверх по берегу. Он осмотрел оснастку клячевки на стариковском ялике и ушел в лес поискать годные деревца, чтобы сделать из них стойки. Мальчишку зарядил выпрямлять гвозди, колотя по ним камнем. Старик куда-то убрел. Он сел на корму ялика и укоротил деревца, который срубил, обработал развилки, нижние концы состругал так плоско, чтобы их можно было прибить к бортам ялика. Белые восковатые стружки чисто скручивались из-под его ножа, и он смотрел, как те кружат по реке и их уносит течением. Кончиком ножа он просверлил лунки в плоских концах, чтобы дерево не треснуло, когда его станут прибивать. Старик уже вернулся вниз по берегу и сел на корточки перед работой Сатри, ободряюще с ним разговаривал. Он всегда ожидал, что кто-нибудь падет духом. К вечеру оснастили ялик небрежной и варварской копией клячевки для ракушек. Сатри внес клячи на борт и уложил их в вилки опор, а Рис поглядел на солнце. «Хочешь, пробный заход вечером сделаем?» «Думаю, нет». «Вы с мальчишкой просто можете ненадолго выйти и посмотреть, как пойдет». Сатри встал в ялике и шагнул на берег. «А можем и нет», — сказал он. «Что ж, тогда утром можно пораньше». Сатри не ответил. Он пошел к лагерю, где от ужинного костра поднимался дым. «Здоров», — с напускной дерзостью сказала девушка. «Эй», — ответил Сатри. До локтей она была белой от муки, склонилась над хлебной доской и месила тесто для хлебцев. Две девчонки поменьше стояли у нее за спиной, а старуха копошилась у костра. Одна девчонка высунула голову из-за сестриной спины и что-то сказала, а та, что постарше, шлепнула ее, и они, визжа и хихикая, удрали. «Ох, вы ж! Мама, пусть она хватит!» «Вы все хватит!» — сказала женщина. Она ворошила огонь и поправляла лист жести, положенный на камни. Языки пламени лизали ее из-под низу. На жести стоял чайник и железный котел, и от их тяжести лист сильно прогибался. «Кофе есть?» — спросил Сатри. «Есть кофе, мама?» «Сама же знаешь, нету». «Думаю, нет», — ответила девушка. «Когда едим?» «Где-то через час. Недолго уже». Сатри почесал скулу и огляделся. Под сарайным навесом лежал старый матрас и стоял упаковочный ящик с масляной лампой на нем. А вдоль темной каменной стены сложили всякое барахло. Он вновь спустился к реке и растянулся на прохладном валуне в тени и стал смотреть в воду. На рябом заиленном дне крутня на неуверенных кривых лапах шевелилась черепашка. Илом зашерстила мелкие деревяшки, веточки, а протейчик лежал недвижно, распустив свои непристойные жабры, как яркий гриб. Лицо Сатри смещалось и ныряло. Поверхность пересекла серебрянка на суставчатых ногах-волосинках, и от реки шел прохладный металлический дух. Он сплюнул в свое дрожкое отражение и сел, и снял башмаки с носками, и опустил ноги в воду.